Глава первая. Пепельные горы. Признаться, я не придавала этому названию значения, считая, что его дали в честь домена, который ими владеет. Да и отвратительное самочувствие к лишним размышлениям не располагало. Большую часть полета я вообще находилась в состоянии полусна, полуяви, жалея лишь о том, что мы не использовали магический телепорт. Увы, но, как объяснил лорд Камерана, в моем крайне истощенном состоянии подобных вещей лучше было избегать. Тем более, все равно спешить некуда, так что отдыхайте, Ева, наслаждайтесь полетом и ни о чем больше не беспокойтесь. Однако едва горы показались на горизонте, я поняла, что пепельными их назвали не случайно. На фоне рыжей степи возвышались угольно-сизые, словно выгоревшие скалы. Контраст подчеркивали отбрасываемые ими глубокие утренние тени. А потом я увидела замок. Он расположился на одной из скалистых вершин, пронзая тонкими изящными шпилями утреннее небо. Причем лишь нижняя часть замка была вытесана в угольном камне. Верхнюю словно создали из пурпурного стекла, искрящегося в лучах восходящего солнца, как драгоценный рубин. Зрелище оказалось настолько удивительным, что даже усталость и сон ненадолго отступили. «Невероятная красота!» — выдохнула я, буквально прилипнув к прозрачной стене Дертемы. «Да, пепельный замок — гордость наших архитекторов», — довольно подтвердил лорд Камерана. «Это ведь не камень. Но что тогда?» «Разновидность вулканического стекла», — пояснил он. «Благодаря большому количеству оксида железа, которым изобилуют эти скалы, оно приобрело такой оттенок. Мои предки, разумеется, не могли не использовать столь удивительный дар природы». Я словно наяву увидела, как сильнейшие маги выплавляют из вулканического стекла эту грозную красоту. Как, вырастая из скалы и являясь ее продолжением, тянутся ввысь гордые башни. Оторвать взгляд от приближающейся цитадели пепла было невозможно. С каждой минутой, что Дертема подлетала к замку, он казался все более величественным и грозным. Несмотря на то, что шпили башен при ближайшем рассмотрении не растеряли своего изящества, теперь они излучали почти физически ощутимую мощь защитных заклинаний. Словно исполняя мою мысленную просьбу, Дертема сделала один полный круг вокруг замка, давая возможность полностью рассмотреть грандиозное сооружение, и лишь потом устремилась к одной из башен. Когда мы приблизились, оказалось, что шпиль ее представлял собой ажурный каркас с вытянутыми лепестками-проемами. В один из таких лепестков наша Дертема и залетела, попав в просторный ангар. «Не парадный вход, зато удобный», — прокомментировал лорд Камерана, когда мы приземлились. «Отсюда до гостевых покоев рукой подать. А для тебя отдых и хороший сон сейчас куда важнее разглядывания местных достопримечательностей. Успеешь еще». Я благодарно кивнула. Несмотря на то, что увидеть, каков пепельный замок изнутри, хотелось, спать хотелось больше. Сил даже на ходьбу практически не осталось. Я лишь мельком отметила шикарное убранство и ожидаемо пурпурную гамму величественного зала, куда мы переместились из ангара, под руку с лордом Камерана, механически миновала пару галерей и с облегчением переступила порог гостевых апартаментов. Но тут архитектуре замка вновь удалось меня удивить. Вся внешняя стена просторной гостиной оказалась сделана из того самого багрового вулканического стекла. Благодаря этому проникающий в помещение свет приобретал красноватый оттенок, что приятно, не давящий, а ненавязчиво легкий, дополнительно подчеркивающий сочность мебели из красного дерева. «Вот и пришли. Располагайся и чувствуй себя как дома. Тем более здесь действительно теперь твой дом», произнес уже практически мой свекор, отвлекая от разглядывания раскинувшейся за стеной окном горной панорамы. «Спасибо», — пробормотала я вежливо, хотя домом признавать это место не планировала, даже несмотря на окружающую красоту. После того, как я в полной мере ощутила, насколько важен для меня Айландир, и узнала, как важна для него, поняла, что замуж за Алана Камерана не выйду ни при каких обстоятельствах. Однако мысли об Алане все же заставили нахмуриться и вспомнить, что парень пострадал, защищая меня, а я, занятая собственными проблемами, до сих пор даже не поинтересовалась о его самочувствии. Оплошность исправила тотчас, спросив собиравшегося уходить лорда Камерана: «А как там Алан? С ним все в порядке?» «Почти. Физически сын в норме», — успокоил тот. «У Алана осталось только магическое истощение, но это поправимо, как и в твоем случае. За праздники оба восстановитесь». Из груди вырвался невольный тихий вздох облегчения. А вот теперь я спокойна. Лорд Камерана тонко, понимающе улыбнулся. «Я взял ситуацию под личный контроль и уже продумал, как обеспечить вам, да и всем студентам домена пепла, безопасность», — заверил он. «Но об этом поговорим позже. А сейчас отдыхай и ни о чем не тревожься». Дождавшись моего ответного кивка, лорд Камерана попрощался и вышел из гостиной. Инкрустированные перламутром двери закрылись, оставив меня одну. Наконец-то отдых. Сил на изучение выделенных покоев уже не было. Их хватило лишь на то, чтобы найти спальню, стянуть одежду, а затем, бросив платье на кресло, стоящее рядом с большой манящей кроватью, забраться в оную под одеяло. Стоило только закрыть глаза, как сознание провалилось в тяжелый сон. Сон, в котором рядом со мной был не Айландир, а Александр. Но я отчего-то счастлива, искренне ему улыбалась. Позволяла себе целовать и целовала в ответ. Жарко, пылко, словно именно он, Александр, был мужчиной, которого я любила. Проснулась я только на закате. Однако, несмотря на продолжительный сон, организм по-прежнему чувствовал себя измотанным. Усталость так и не ушла до конца. Спасибо, хоть после освежающего душа в голове прояснилось, и навеянные дурным, неправильным сном сцены откровенных поцелуев с Александром потускнели. Брезгливо передернув плечами, я вернулась в спальню и обнаружила приятный сюрприз. Лежащее на кресле платье неожиданно оказалось чистым и отглаженным. Пока я спала, кто-то привел его в порядок. Одевшись, я задумалась, чем бы теперь заняться. Разглядывать в гостевых апартаментах было особо нечего. Кроме мебели и прозрачной стены окна в гостиной, они почти ничем не отличались от тех, которые были в Грейв-холле. Размышлять обо всем произошедшем тоже не хотелось. В себя бы сначала прийти и насущные проблемы решить. Например, поесть. Организм сутки еды не видел. При мыслях о еде чувство голода буквально подтолкнуло меня к выходу на поиски кухни или столовой, или хотя бы кого-то, кто знает, где они находятся. Однако едва я приблизилась к двери, ведущей в коридор, в нее неожиданно постучали. Хм, кто-то узнал, что я проснулась и поспешил в гости. Интересно, кто? Может, как раз ужин принесли? Предположила я, открывая. И изумленно застыла. На пороге стоял Алан. В руках он держал огромный букет алых роз. «Это что?» — ляпнула я от растерянности. «Ну, потому что вообще не ожидала». «Букет», — сообщил Алан очевидное. «Ты, помнится, попрекала меня отсутствием внимания, когда болела. Вот решил не повторять ошибки и проявить заботу. Держи». И вручил охапку мне. Механически ее подхватив, я тотчас оказалась окутана ароматом цветов. «Теперь можно считать, что я исправился?» С самым невинным видом спросил он. В ответ смогла только кивнуть, глядя на пепельника сквозь алые бутоны. Лишь спустя мгновение опомнилась и посторонилась, пропуская Алана в гостиную. Войдя, тот окинул меня быстрым взглядом и уточнил. «Как себя чувствуешь? Выглядишь, если честно, не очень». «Именно так себя и чувствую. Не очень», — все еще растерянно подтвердила я. «Кстати, ты тоже не красавец. Бледный, будто покойник оживший». Алан досадливо фыркнул. Ну, как мне сказали, я был к этому близок, дашшего проклятия. То боевое заклинание мне сорвало, то едва не убило. Вот никогда их не любил. И правильно делал. Он поморщился, а потом, резко посерьезнев, добавил. Знаешь, я боялся за тебя. Рад, что ты жива. И прости, что не смог защитить. Пусть я не испытывала к Алану ничего, кроме благодарности, услышать это было волнительно и одновременно неловко, а узнать, что он искренне переживает, тем более. «Алан, ты не всесилен», — пробормотала я. «Тебе не за что извиняться. Ты сделал все, что мог. И, знаешь, все к лучшему. В конце концов, когда сработало смертельное проклятие, ты находился у целителей. Если бы не это, кто знает, успели бы тебя спасти или нет». «Да, возможно», — с неохотой протянул Алан. Видно было, что он по-прежнему чувствует себя виноватым. «Расскажи хоть, что с тобой-то случилось? Как спаслась от того урода и от проклятия?» «С проклятием все просто. Я его сняла накануне вечером». «Серьезно? Ты все-таки смогла?» «Да». Я слабо улыбнулась, впрочем, почти сразу помрачнев. «А насчет того урода мне дважды повезло. В первый раз, потому что он все-таки решил не убивать меня, а взял в заложники, уж не знаю, ради выкупа или еще для чего-то. А во-вторых, потому что у Айландира оказалась улучшенная скоростная дертема, и он смог нас догнать». «Тебя спас Айландир?» — напряженно переспросил Алан. «Да». Узнать имя моего спасителя Алану оказалось неприятно. Однако факт оставался фактом, так что, несмотря на неприязнь, не признать заслуги тленника он не мог. «Да, и я ему за это благодарна», — подтвердила я, но тут же тактично сменила опасную тему. «Слушай, а у вас тут когда ужинают? Я со вчерашнего утра ничего не ела». «А прямо сейчас, если хочешь». С явным облегчением произнес Алан и даже улыбнулся. «Только букет твой нужно куда-нибудь деть». Я согласно кивнула и оглядела гостиную на предмет какой-нибудь вазы. Нашла. Здоровая напольная емкость из черно-багрового хрусталя идеально подходила для объемного букета. Так что уже спустя пару минут цветы красовались в ней. Ну а мы, наконец, отправились на встречу с ужином. «Мы сейчас в гостевой части замка. Это отдельная башня». Подхватывая меня под руку и устремляясь вперед по коридору, сказал Алан. «В принципе, можно было бы попросить накрыть и здесь, но я думаю, лучше, если ты сразу начнешь изучать основные помещения замка. Так что поужинаем в малой столовой, где обычно собирается наша семья». «Хорошо», — не стала спорить я. «Какая, по сути, разница? Зато замок посмотрю». Тем более есть на что. В отличие от пафосных зданий и дворцов моего мира, и даже интерьеров Иары, которые мне уже довелось увидеть, главным достоинством пепельного замка был он сам. Его архитектура, его удивительное обсидиановое стекло, в котором кто-то вырезал причудливые узоры и заполнил странным, искрящимся серебристым металлом. «Металлит», пояснил Алан, когда я, не выдержав, спросила, что это такое. «Вообще-то он предназначен для хранения магической энергии, которая поддерживает заклинание защиты замка. Но вместо установки стандартных энергонакопителей наши маги решили совместить пользу и красоту. И сделали вот так». «Потрясающе», — оценила я. «Никогда не видела ничего подобного». «И не увидишь», — заверил Алан. «Специалистов, способных повторить работу такой сложности, на пальцах одной руки пересчитать можно. И все они находятся в домене пепла. Но это еще не все. Сейчас увидишь куда более крутую штуку». И я действительно увидела. За очередным поворотом коридор разделился. Правая его часть шла дальше, а левая вела к мосту галереи, который тянулся над ущельем, соединяя башню с остальным замком. Сделан он был из того же обсидианового стекла, стены и свод которого переплетались ажурными прозрачными нитями, словно тончайшее невесомое кружево. Такие мосты тянулись от каждой башни, создавая вокруг пепельного замка удивительную ювелирную оправу. Я замерла, не решаясь ступить на кажущийся хрупким и ненадежным обсидиан, хотя и понимала, что это ощущение обманчиво. А еще одновременно со страхом дух захватывало от вида на скалы. Бесконечное небо, на багрово-синем бархате которого вспыхивали первые звезды, и пропасть под ногами, погрузившуюся в густую вечернюю тень. «Впечатляет!» — правильно понял мое состояние Алан и улыбнулся с легко угадываемой гордостью. Впрочем, сейчас он имел на это полное право. «Да», — не стала отрицать я. «Я и раньше слышала об архитекторах Домена Пепла, но и половины такой красоты представить не могла». «Теперь и представлять не надо. Просто гордись за наш домен», — посоветовал Алан и подтолкнул вперед. «Обязательно», — кивнула я, мысленно нервно хмыкнув. «Думать о доменах и о том, как избежать замужества, сейчас вообще не хотелось. Хотелось просто поесть в спокойной обстановке, а уже потом в одиночестве собраться с мыслями. Так что я пошла дальше. Правда, побороть инстинкт ступать осторожнее не смогла. Все время казалось, что от шпилек стекло под ногами может треснуть. Судя по плохо скрываемой усмешке Алана, моя реакция его явно забавляла. Спасибо пепельнику, что хоть от язвительных комментариев удержался. Но вот мост кончился, вновь уступив место обычным коридорам, а вскоре мы уже входили в малую столовую. Размерами она оказалась с хороший такой спортзал, а стол для семейных сборов мог вместить 50 едоков одновременно. Но к такому я была морально готова. В Грейв-холле помещения тоже страдали подобным гигантизмом. У них тут кланы, в конце концов, а не просто семьи на 3-5 человек, как в моем мире. В кланах родственников всяко больше. И тут меня поджидал сюрприз. Оказалось, что ужинать мы будем не одни. С противоположного входа в столовую вошли лорд Дамиана Камерано и державшая его под руку рыжеволосая женщина в темно-вишневом платье, декольте которого было усыпано рубинами. Кто эта женщина? Я поняла сразу и нервно сглотнула. «Ева, позволь представить миледи Сесилию Камерано, мою мать», — произнес Алан и подошел к родителям. Затем поцеловал матери руку и добавил: «Мам, это Ева Леард, моя невеста». Женщина одарила меня цепким, ожидаемо холодным, изучающим взглядом, а затем с улыбкой произнесла: «Здравствуй, Ева. Много о тебе слышала и рада, наконец, увидеться лично». «Здравствуйте. Я тоже очень рада», — пробормотала я и постаралась улыбнуться в ответ, во все глаза рассматривая первую леди домена. А Сесилия Камерано действительно была леди в полном смысле этого слова. От совершенной, обманчиво простой прически и легкой, идеально уместной улыбки на пухлых губах до горделивой осанки, величественной походки и идеально выверенного приветственного кивка. И как нельзя более подходило ей оценивающее выражение чуть раскосых изумрудных глаз, словно пытающихся взглядом проникнуть в мою душу, подтверждающее, что за всей этой элегантностью и утонченностью скрывается стальная воля и сила. «Сталь, обернутая в бархат», — пришло сравнение на ум, и я едва удержалась, чтобы не поежиться. Эта милая, идеальная женщина при желании не оставила бы от меня мокрого места, даже прическу свою не испортив. Однако после осмотра меня одарила покровительственной улыбкой и сообщила: «Не смущайся, дорогая, здесь ты дома. А в будущем тебе и вовсе предстоит стать полноправной хозяйкой пепельного замка». «Надеюсь, это случится не скоро», — по инерции откликнулась я. Правда, сообразив, что ляпнула, тут же выкрутилась. «В смысле, вы замечательно выглядите. И, надеюсь, не собираетесь уходить на покой в ближайшем будущем». «Конечно!» Миледи Сесилия изысканно рассмеялась. «К тому же тебе многому надо научиться. Даже самый лучший алмаз требует надлежащей огранки. «Милая, об обучении мы потом поговорим, если ты не против. Сначала давайте все же поужинаем», — вступил лорд Камерана и приглашающий повел рукой. «Прошу всех к столу». А там уже сновала прислуга, расставляя аппетитно выглядящие блюда, тарелки, соусницы и разнообразные закуски. Причем большую часть этих соусов, мясных и рыбных закусок, я видела в первый раз. Алан вежливым жестом отодвинул мне стул, после чего устроился рядом. Затем заботливо наполнил наши тарелки какими-то разноцветными овощами, от которых вкусно пахло чем-то пряным. «Съедобно», — еле слышно прокомментировал он. «Спасибо», — так же тихо выдохнула я и с опаской взглянула на ряд столовых приборов, пытаясь угадать, какая вилка или вилочка подходит именно к этому радужному блюду. К счастью, в этот момент Алан взял одну из них, и я просто последовала его примеру. «Наконец-то еда!» Едва ли не взвыл от радости мой желудок. Но торопиться, конечно, не стало. Салат пережевывала тщательно и вдумчиво, стараясь по мере возможности подражать в этом миледи Камерана. А та умудрялась к тому же руководить слугами, которые тенями скользили вокруг стола, убирая освободившуюся посуду, салфетки и пустые бокалы ровно через мгновение, как мы выпускали их из рук. «Главное блюдо!» — с улыбкой оповестила она нас, когда в столовую внесли на подносе приличный кусок мяса, щедро политый темно-бордовым соусом, после чего подняла вопросительный взгляд на мужа. «Дорогой?» Лорд Камерана безропотно встал со своего места и направился к замершему с подносом слуге. «Только не пересуши», — напутствовала супруга миледи Сесилия. «Не посмею», — шутливой интонацией ответил тот. На кончиках пальцев главы домена пепла заиграло пламя, которое лорд направил на блюдо. Кусок мяса завис над подносом и зашкварчал. Капли сока стекали на блюдо, а само мясо стремительно стало покрываться корочкой, напоминающей карамель. По столовой поплыл умопомрачительный запах. «Пожалуй, достаточно», — наконец остановил процесс лорд Камерана и вернулся обратно на свое место. Слуги тотчас принялись нарезать мясо и расставлять перед нами тарелки. Это оказалось потрясающе вкусно. Пряно-острое мясо с хрустящей корочкой, щедро политое соусом, таяло во рту. Я даже неосознанно прикрыла глаза, охваченные вкусовым наслаждением. «Мясо тебе сегодня особенно удалось, милый», — произнесла миледи Сесилия, которая заметила эту реакцию. «Не так ли, Ева?» «Да, мясо действительно очень вкусное. Никогда такого не ела», — согласилась я. «Это ростбиф, пылающий пепел. Мой дорогой супруг готовит его только по особым случаям», — пояснила она. «А сегодня именно такой». «Спасибо», — пробормотала я, почувствовав смущение и мгновенный легкий стыд. Ведь они и впрямь считали меня уже практически состоявшимся родственником. Тем временем блюда на столе вновь переменили, поставив вазочку с воздушным десертом, фруктами и чашки као. Это было как нельзя кстати. Несмотря на то, что я наелась, все равно пихнула ложку десерта в рот и пригубила терпкий напиток. Сейчас очень хотелось следовать поговорке о том, что лучше молчать, чем говорить. Увы, миледи Сесилия была настроена совершенно противоположным образом. Теперь, когда ужин был завершен, пошли расспросы. Ее интересовало все. Как я жила раньше, чему меня обучали и что я умею. Врать я не могла, поэтому пыталась отвечать обтекаемо. Но когда миледи Сесилия стала уточнять детали, поняла, что не справляюсь. Поэтому поступила единственным способом, который пришел в голову. Выразительно зевнула. Крайне некультурно. Запоздала, прикрыв рот рукой и ойкнув. К счастью, идея сработала. «Пап, мам, давайте разговоры перенесем на завтра», — тотчас среагировал Алан. «Еве нужно отдохнуть. Да и мне тоже не помешает». «Да, конечно», — Не стала спорить миледи Сесилия, явно впечатлившись таким вопиющим нарушением этикета и посчитав, что я и впрямь чувствую себя крайне неважно, раз допустила подобное. «Отдыхайте, восстанавливайтесь, сколько потребуется». «Лекари гарантируют, что уже к следующей декаде с ними все будет в порядке», — успокоил жену лорд Камерана. «Декада? Пфу! Я все же надеюсь, что мы восстановимся уже к окончанию праздников. Не хочется пропускать занятия в академии», — фыркнул Алан. «А об этом точно можете не беспокоиться. В академию вы не вернетесь». «То есть не вернемся?» «Это как это «не вернемся»?» Мы с Аланом одновременно напряглись. «Это нам учиться запретили только что, что ли? Или...» «В Академии Гастанасарийского, судя по всему, серьезные проблемы с безопасностью. Рисковать вашими жизнями снова мы не намерены. Поэтому обучение вы продолжите в высшей военной гимназии, где все, безусловно, преданы порядку, установленному Советом Содружества». Спокойно пояснил лорд Камерана. «В какой гимназии? Военной?» «Чего?» — возмущенно выдохнул Алан. «Ты шутишь, что ли? Я не Дилан, я будущий управленец. Ты сам мне об этом постоянно твердил. А теперь к ограниченным воякам пихаешь? Там же в программе половины того, что нам необходимо, нет. Практикумы по магометрии урезаны только расчетами боевых заклинаний». «Это не проблема. Преподавателей на необходимые курсы мы подберем», — отмахнулся лорд Камерана. «И, пожалуй, даже на постоянной основе. Теперь, когда Академия Гастанасарийского лишилась полусферы Радега и подмочила репутацию, ее статус сильно понизился. Престижность, как следствие, тоже. Ну а рейтинг высшей военной гимназии, напротив, подрос, так что расширение программы обучения пойдет ей только на пользу. Ну а в качестве образования гимназии можно не сомневаться. Система обучения там даже более жесткая». «Я не хочу жесткую. Я девушка», — пролепетала я растерянно, все еще не в силах уложить в голове перевод в другое учебное заведение. «Вам будут делать послабления, разумеется, с учетом того, откуда вы и по какой программе занимались ранее», — тут же поправился лорд Камерана. «Возможно, даже отдельного куратора выделят». «Отлично. Еще и двумя изгоями там станем», — процедил Алан. «Почему двумя? Не знаю, какое решение примут остальные домены, но мы отправим туда всех выживших пепельников». «И сколько их всего?» «Вместе с вами, пятеро». «Зашибись, мне полегчало». «Алан, твой тон неприемлем», — одернула его миледи Камерана. «Еще скажи, что ты неблагодарен за то, что мы позаботились о вашей безопасности». «Я благодарен», — буркнул тот. «Но перевод...» «Перевод не обсуждается». Холодно оборвал сына отец и припечатал: «После всего, что произошло, ноги вашей в Академии Гастанасарийского не будет. Я все сказал. Тема закрыта». После чего резко встал из-за стола, показывая, что разговор действительно окончен, и подал руку миледи Сесилии. Та поднялась, и чета Камерана направилась к дверям. «А вещи-то из Академии забрать можно?» — с надеждой уточнила я, надеясь хотя бы так попасть к Эландиру, но... «Ваши вещи вам доставят в самое ближайшее время», — не оборачиваясь, бросил глава домена пепла. Родители Алана покинули столовую, оставив нас вдвоем. Мы посмотрели друг на друга. Алан крепко выругался. Мысленно я его поддержала. Решение главы домена пепла ломало все мои планы. Айландир ждет меня в Академии Гастанасарийского. Если меня переведут в какую-то гимназию у черта на рогах... Как нам видеться-то? В редкие выходные дни, если повезет найти повод? А к архивам своего домена я вообще пробраться не смогу. Нет, это никуда не годится. Знаешь, я благодарна твоему отцу за заботу, но я не хочу в эту гимназию. Вообще не хочу, — хмуро произнесла я. «Поверь, я тебя понимаю, как никто», — процедил Алан. «Это последнее место, где я хотел бы оказаться». «А ты почему?» — спросила я, больше из вежливости, чем из интереса. Однако в следующий миг изумленно моргнула от услышанного, буквально выплюнутого со злостью ответа. «Потому что там учится мой старший брат». «У тебя есть брат?» «Есть. Двоюродный». Алан скривился. «Не знала». Я посмотрела на него уже с любопытством. «Ты никогда о нем не упоминал». «Огу, будь моя воля, вообще бы вычеркнул его из своей памяти и жизни». Парень поморщился еще больше. «Помнится, ты говорила, что я эгоистичный сноб. Так вот, поверь, по сравнению с Диланом, я почти идеален. Мой Дашев родственник — страшный зануда и просто обожает самоутверждаться за счет других. Не было ни одной встречи, на которой бы мы не разругались вдрызг. Однако папочка возлагает на Дилана большие надежды, поскольку тот с детства мечтал о карьере военного. Когда несколько лет назад Дилан поступил в военную гимназию, я был искренне рад, ведь она абсолютно закрыта, и покидать ее даже на каникулы и праздники запрещено. Несколько лет не видеть рожу Дилана и не слышать его занудных проповедей — это ли не счастье? Но теперь...» Алан не выдержал и снова ругнулся. А я... Я на этот раз выругалась тоже. Потому что если гимназию действительно нельзя будет покинуть несколько лет вплоть до окончания учебы, и даже выходные дни исключаются, это не просто проблема. Это катастрофа. Не понимаю, какой в этом смысл? Я бессильно сжала кулаки. Неужели твой отец считает, что радикалисты при желании не смогут в эту гимназию проникнуть? Фу! Он ведь знает, что среди них точно есть кто-то из верхушки домена пепла. Пару декад назад, когда радикалисты решили меня завербовать, их представитель упомянул, что я — Леард и будущая Камерана, а потому очень для них ценна. А в тот момент нашу помолвку только-только одобрили, и никто, кроме близкого окружения твоего отца и моих родственников, об этом не знал совершенно точно». И я об этом твоему отцу лично рассказала. Видимо, он рассчитывает на то, что все магистры гимназии приносят клятву верности совету. Пожав плечами, предположил Алан. Применение неподконтрольных заклинаний там тоже исключено. Как бы там ни было, военная гимназия и впрямь считается самым защищенным учебным заведением. Это факт. Возможно, буркнула я. Но я все равно не хочу оказаться в заперти на несколько лет. Я тоже. Но с отцом спорить бесполезно. Алан вздохнул. Остается надеяться, что когда все утрясется, нас переведут обратно. В конце концов, главное, там мы будем вместе. Я кисло улыбнулась. Извини, Алан, но не с тобой вместе я хотела бы быть. Совсем не с тобой. И смиряться с таким положением дел точно не планирую. «Ладно, спасибо за ужин, но я все еще не очень хорошо себя чувствую», — произнесла я, сворачивая неприятный разговор. «Я бы еще поспала». «Да, конечно». Парень потер виски и поднялся. Затем протянул руку, помогая встать и мне. «Пойдем, провожу».